Приемы завершения продаж. У каждого продавца свои излюбленные трюки. И у каждого профессионального продавца свои наиболее эффективные приемы закрытия переговорных раундов и завершения продаж. Пока вы вспоминаете собственные наработки, давайте познакомимся с перечнем наиболее распространенных ходов. Потерянные преимущества, подведение итога, подразумеваем согласие, беспроигрышная альтернатива, согласие нарастающим итогом, последнее возражение, козырной туз. Потерянное преимущество успейте взять сейчас. Мы всегда, даже на пустом месте, можем создать дефицит, дефицит товара или дефицит времени. И покупатель действительно рискует опоздать, ведь скидки действуют только до 31 июля, и ведь на складе осталось всего две штуки. Кстати, никогда не стоит пугать покупателя тем, что на складе остался всего один экземпляр. Подведение итога. Этот прием еще можно назвать «наарапа». Я не знаю, почему он работает, но он работает. И всегда ли нас должна волновать механика, если некое мистическое действие работает на нас? Суть техники в том, что вы перечисляете, по сути, претензии клиента к вашему предложению и тут же предлагаете оформить сделку. Я понимаю, что вам нужен был бы не двух, а пятидневный тренинг. Кроме того, у вас гораздо больше интерес не к продажам, а к теме мерчендайзинга. Ну и цена, будь здоров. Давайте пока брать это. Вот договор. Науке неизвестно почему, но клиент после таких ваших слов часто тянется за паркером и подмахивает заготовленный договор. Такое подведение итогов хорошо сопровождать параллельным обобщением преимуществ вашего предложения. Подразумеваем согласие. Простейшие формы использования этого приема уже давно набили оскомину. Я отложу для вас эту модель. Я сейчас же позвоню на фирму, чтобы для вас все приготовили и упаковали. Подразумевая наше согласие, канадцы на улице с жутким треском разрывают прозрачную блистер-упаковку, в которую упакован фонарик или иная дребедень, и предлагают вам немедленно его взять. Вот, я даже распаковал. На этом построен и прием «продавец-альпинист», когда ради нас и рискуя жизнью, продавец влез по стеллажам под самый потолок и оттуда спустил какой-нибудь пылесос. В этом приеме очень весомую роль играет инерция. Нужно сделать нечто такое, зачем абсолютно логично будет следовать направленный на покупку адекватный шаг покупателя. Вот то, чем поделилась со мной жена. У базарной лоточницы спрашивают, а нет вот таких же футболок, но беленьких? Торговка сразу включает покупательский инерционный механизм. Если возьмете, то я принесу. И придется взять, даже если футболка будет не совсем того фасона. В этом же разделе можно отметить и все многообразие трюков, отцом которых является один из приемов, рекомендованных Фрэнком Беджером. Заполните все строки договора, впишите все реквизиты, сделайте так, чтобы клиенту оставалось лишь поставить автограф. Кстати, никогда не произносите слова «подписать» и «подпись». Во-первых, это просто невкусные слова, даже просто в мелодическом, фонетическом ракурсе. А во-вторых, в нашем криминализированном обществе за этими двумя словами тянутся очень негативные ассоциации «в натуре подписаться» и «дать подписку». Беспроигрышная альтернатива. Это идеальная техника для назначения встреч. Что мы услышим от деловара, которому рискнем сказать «давайте встретимся во вторник в 2 часа дня»? «Я занят!» Правильно. И в доказательство он еще очень правдоподобно полистает свой рабочий дневник. А ведь для того, чтобы такому отказу помешать, достаточно лишь предложить выбор, даже просто создать его иллюзию, выбрав два окна из собственного рабочего дневника. Когда вам удобнее, во вторник в 2 или в среду в 4? И оппонент, очарованный богатством выбора, с легкостью выберет одно из двух или из нескольких. Разумеется, так можно не только назначать встречи, но и продавать. Заплатите наличными или безналом, возьмете вагон или два. Согласие нарастающим итогом. В этой технике не нужно выдумывать ничего, кроме вопросов, на которые собеседник отвечал бы «да, да, да». Это должно придать ему инерцию и облегчить ответ «да» на наш главный вопрос. Очень хорошо использовать этот прием в сочетании с протоколированием вашей коммерческой беседы. Как я понял, вы хотите иметь телевизор? Да, записали. Цветной? Да, записали. Зеленый? Да, записали и читаем с листа приговор. Итак, вам необходим телевизор, цветной и зеленый. Да-да, заверните. Такая работа облегчается тем, что в любой голове живет старинное «написанное пером, не выбьешь обухом», или как там правильно. Интересно, что у славян эта техника приживается плохо. Видно, им просто противно угодливо записывать за клиентом его пожелания. У старшего поколения это могло окончательно опротивить при конспектировании первоисточников по истории КПСС. А отчего это омерзительно для молодежи, не знаю. А вот американец, далеко за пределами службы, даже собираясь с вами на рыбалку, возьмет налодонник и станет делать пометки. «Ты возьмешь лодку, а я мотор. Окей?» «Окей». «Ты возьмешь вашу хорошую выпивку, а я нашу хорошую закуску. Окей?» «Окей». «Ты возьмешь вашу непромокаемую палатку, а я наши незамерзаемые спальные мешки. Окей?» «Окей». Тогда он повернет к тебе свой наладонник и предложит «Please». Это он очень хочет, чтобы ты завизировал протокол ваших переговоров. И лишь когда ты удивленно вскинешь брови и воскликнешь «Янки, ты чё?», лишь тогда он спохватится и засорит «Сорри, заработался!» Это не выдумка. Я такую картину наблюдал. Последнее возражение. Эта техника хороша для работы с теми занудами, которые упорно и творчески придумывают в пику вам все новые и новые контраргументы, отговорки, отмазки. Оборвать их нельзя, но можно вот так. «Отлично, мы нашли ответы на все ваши вопросы. Давайте перед оформлением наших отношений ваш самый болезненный и коварный вопрос». Этим вы не мешаете оппоненту самореализовываться еще один раз, но одновременно подводите под этой волынкой черту. Еще одна отговорка и баста, пора раскошеливаться. Козырной туз. Эта техника мне не дается. Работать в ней мне, скорее всего, не позволяет горячий темперамент. Мне трудно удержаться, и я выбрасываю этот туз раньше времени. При игре в козырного туза этот самый туз козырной следует пустить в дело напоследок и эффектно добить оппонента тезисом, который по силе не идет ни в какое сравнение со всем тем аргументационным мусором, которым вы забавлялись до сих пор. Но даже если вы столь же горячи, то можете поступать, как ваш автор. Напоследок, в качестве самого сильного козыря, перефразировать и повторить что-то из уже предъявленного арсенала. И куда мы теперь с вами пришли? Мы благополучно закончили разговор о главных этапах продажи и теперь, перекурив да помолясь, возьмем телефонную трубку, то есть возьмемся за беглый обзор основных правил работы с телефоном.